Часть вторая. 1933-1936 годы. Дора. Вот уже несколько недель Дора Диамант, обретя убежище в квартире берлинского квартала Штиглиц, взяла в привычку спать полностью одетой на диване в гостиной, чтобы быть готовой к приходу людей в черном. Но в это утро, как и в последние несколько дней, из сна ее вырвали не грохочущие в дверь приклады, а пение птиц. Она открыла глаза, радуясь занимающемуся дню. Еще одному выигранному у жизни пришла ей в голову мысль. Понежившись немного на диване, она встала и подошла к окну. Затем вдохнула полной грудью живительное солнечное тепло, уверенная, что лето 1933 года принесет не так много бед, драм и катастроф, как минувшая весна. Ибо хуже уже просто быть не может. Ее не покидала убежденность, что немецкий народ, подаривший миру Гёте, Бетховена и Маркса, еще может спохватиться и взять себя в руки. От факельных шествий на Шарлоттенбург и сожжений книг на костре на Опернплац вскоре останутся одни воспоминания. И дитя, которое она носила под сердцем, появится на свет под более благоприятным знаком небес. Если родится мальчик, она назовет его Францем. Если же девочка, то Марианной. Только потому, что ей очень нравилась Франция. Хотя на деле ей было совершенно все равно, сын у нее будет или дочь. В 34 года жизнь преподнесла ей изумительный подарок материнства. Франц Ласк звучало совсем неплохо. К тому же из Луца получится отличный отец. Он относился к ней с неизменным вниманием, был человек чрезвычайно мягкий и выступал с позиций гуманизма. Где-то он сейчас. Может, его вместе с другими руководителями коммунистической партии отправили в концлагерь Дахау? Его мать Берту, несравненного драматурга, чьи постановки давали театры по всей Германии, бросили в тюрьму за незаконную деятельность. Проходили массовые аресты. Евреи, социалисты, коммунисты, профсоюзные деятели. Вот уже 3 года, состоя членом Коммунистической партии Германии, Дора прекрасно знала, какая ее ждет судьба, если ее поймают. Теперь она действовала под партийной кличкой Мария Елен. Ведь партийная кличка – это очень романтично. Хотя сама она грезила о Розе Люксембург. Но закончить свои дни, как эта прославленная революционерка, которую убили, изуродовали и бросили в реку Шпрее, все же не хотела. Боялась не за себя, за ребенка. Партии она была обязана всем, даже знакомством с мужем. Луц Ласк, дипломированный экономист, немецкий еврей и потомственный марксист, входил в ряды лучших немецких коммунистов. Когда он говорил о производительных силах и диалектической мысли, цитируя Гегеля и Маркса, она могла слушать его долгими часами. Поселившись в свое время в Целлендорфе, время от времени они проводили у себя в гостиной собрание секции. Теперь же партия ушла в подполье. Пришло время действовать тайком. Облик мира радикально изменился. В городе царил страх, а террор возвысился в ранг человеческого закона. Подумать только, всего 10 лет назад она под руку с Францем шагала по Унтер-ден-Линден и фланировала по бульвару Кунфюрстендам. Сейчас уже даже не верится, что те времена существовали в действительности. Как же они любили Берлин, чувствуя себя свободными и счастливыми. И вот теперь попрятались в норы, как крысы. Луц Ласк вполне возможно оказался в Дахау. Шпильман, ее соратница по 218-й партийной ячейке, говорила, что рано или поздно они закончат там все. Великая пессимистка. Сама же Дора предпочитала видеть положительную сторону вещей. Когда-то познала счастье. Там же, в Берлине, 10 лет назад. Я была женой Франца Кафки. Луц? Разве это можно назвать любовью? Для второй такой страсти в ее сердце попросту не было достаточно места. Ум Луца ее буквально околдовал, а мужество и увлеченность делом просто пьянили. Будто зачарованная, она слушала, как он, обсуждая ту или иную резолюцию, с боя добивался согласия всех без исключения собравшихся. А когда речь заходила о предпринимаемых действиях, переубеждал их, заставляя принять его точку зрения. Говоря о бесклассовом обществе и историческом материализме, он с каждым произнесенным словом будто ставил на кон свою жизнь. От его тщедушной, почти даже болезненной телесной оболочки исходила удивительная сила. Может, в мужчинах ее восхищало именно могущество мысли? И блестящим берлинским экономистом-марксистом, и пражским писателем двигал один и тот же идеализм. Каждый из них был беззаветно предан своему делу, один политике, другой литературе. Может, и тот, и другой входили в лагерь униженных? Прочтя «Замок», Луц в нем ничего не понял. Роман показался ему мутным и лишенным интереса, как и большинство других книг, прочитанных им по ее совету. Ему были ближе работы Энгельса и Маркса. Несмотря на свой недюжинный ум, Луц Ласк мог казаться простофилией и дураком. До прихода Гитлера к власти превращение изучали в рамках обязательной программы в одном из германских университетов, и партийные активистки как-то поинтересовались у нее, не писал ли Кафка как марксист. Она ответила, что нет, но при виде разочарования, охватившего собравшихся, тут же добавила, что его произведения выступали против подчинения установленному порядку от деспотизма отца до власти авторитарного лидера. Тогда у нее спросили, принимал ли в свое время Кафка участие в борьбе, читал ли Маркса, проявлял ли подлинный интерес к большевистской революции. Она и на этот вопрос дала отрицательный ответ, после чего в 218-й ячейке Берлинского отделения коммунистической партии больше никто не говорил о буржуазном писателе Франце Кафке. С партийными идеями Дора соглашалась не всегда. Ее, например, совсем не приводил в восторг принцип диктатуры пролетариата. В этой фразе ей в первую очередь слышалось слово «диктатура», и только потом «пролетариат». Перейдя на скучный менторский тон, Шпильман как-то попыталась ей показать, что эта диктатура – суть не что иное, как предварительное условие упразднения классов, краеугольный камень ленинизма и безжалостный ответ на безжалостную диктатуру либеральной буржуазии. Но Дора убедить себя не дала. После чего ее тут же обвинили в распространении контрреволюционных идей и обозвали троцкисткой. Эти претензии она отвергала, не хотела, чтобы ей кто бы то ни было преподавал уроки революционных принципов. Перед тем, как вступить в коммунистическую партию, она окончила Академию драматического искусства в Дюссельдорфе и выступала на театральных подмостках. Ее игра собирала полные залы. Франц очень бы ею гордился. Когда поднимался занавес, она каждый раз думала о нем, представляла, что он сидит в зале, или выделяла в первом ряду какого-нибудь мужчину, видела его в нем и для него потом играла. Но потом жизнь превратилась в драму. Теперь они переживали трагедию, у которой все не было конца. Некоторое время назад, то ли весной, то ли летом 1926 года, к ней приехал Роберт, только что окончивший в Берлине медицинский факультет и получивший диплом хирурга. Его специализацией стал туберкулез. Они немного поговорили об иронии земного существования. Несколько месяцев, выпавших им в молодости, перевернули всю их жизнь, определили самый сокровенный выбор, а заодно и наиважнейшие решения. Потом они чокнулись за «Замок», вышедший недавно на немецком языке. Надпись на обложке величала Франца лучшим писателем начала 20 века. Но, несмотря на это, его продажи не превысили даже 1000 экземпляров. Роберт познакомил ее со своей женой, писательницей и переводчицей, элегантной венгеркой по имени Жизель. На пару с ней они задумали грандиозное предприятие, решив перевести на венгерский язык «процесс». Затем они вернулись каждый к своим делам. Она в роли проповедницы революции, Он в ипостаси апостола современной медицины и виделись только изредка. Коммунистка и еврейский врач, теперь ставшие мишенями. Ее чемодан был доверху забит блокнотами Франца. Ни одна сотня исписанных его рукой страниц, дневники, законченные рукописи рассказов, новелл и театральных пьес, над которыми он работал, когда они жили в Берлине. С этим чемоданом Дора не расставалась никогда. Он составлял собой ее наследство, самый бесценный свадебный подарок. Броду об этом сокровище она не рассказывала. Напрасно он настаивал, предпринимал все новые попытки, в открытую обвинял во лжи. Она все равно стояла на своем, утверждая, что у нее ничего не осталось, что все сгорело в доме 8 по Микельштрассе. Как-то раз, когда он завел этот разговор в очередной раз, она добавила, полусловом обмолвившись, что действительно врет. «Миру совсем не обязательно знать Кафку. Это не его собачье дело». Ей очень не хотелось, чтобы имевшиеся в ее распоряжении рукописи повторили судьбу трудов, оказавшихся у Макса, который не только решился их опубликовать, но даже взялся редактировать дневники. Ей и в голову не приходило отказаться выполнить последнюю волю Франца. Она не хотела отдавать публике больше, чем хотел он. Потом они с Максом рассорились, и рукописи так и остались лежать у нее в чемодане. Но несколько недель назад случилось непоправимое. Утром ее разбудил грохот, кто-то неистово колотил в дверь. На лестничной площадке стояли два господина в черном. «Фройлейн Дора Диамант?» «С вашего позволения, фрау Дора Ласк». «Как тебя зовут, теперь решать не тебе. Мы к тебе с обыском». Она потребовала показать ордер. «Слышишь, Эрнст, ордер ей, видите ли, подавай. С этой публикой сплошная умора». «Слушай, Дора, ну покажем мы тебе ордер, что это изменит? Как ты поступишь? Впустишь нас в квартиру? Откажешь? Или, может, применишь силу, чтобы мы соблюли закон? Так вот, знай, что все необходимые разрешения у нас есть. А через мгновение ты сама убедишься, что нам все позволено. Хотя, если по правде, мы можем и без разрешения. В Штиглице я знавал одного малого, тоже еврея, и тоже требовавшего предъявить ему ордер. Так вот, я сказал ему, неужели вы знаете немецкий закон лучше немца, лучше офицера гестапо, лучше Йозефа Геббельса, который этот закон провозгласил? Не желая отступаться от своего, он заявил мне, я адвокат и права свои знаю. И ведь не врал, потому что действительно был адвокатом. Заладил, как попугай, я требую предъявить ордер на обыск. Я требую предъявить ордер на обыск. Во что превратился мир, в котором мы живем? Вот поэтому-то мы сюда и явились. Покончить с еврейским интеллектуализмом, который губит немецкую душу, поганит ее невинность и чистоту. Эта публика представляет угрозу для всего человечества, в том числе и для нас с вами. Что-то подсказывает мне, что этого стряпчего я задушил бы собственными руками». Но вместо этого лишь напомнил ему, что принятый в апреле этого года закон исключил евреев из германской адвокатской коллегии. Беда лишь в том, что рядом со мной стоял Отто. А ты и без меня знаешь, какие слабые у него нервы. Он так взбесился, что этот тип ставит палки в колеса правосудия нашей страны, что прибил его, как шелудивого пса. На что я с укором сказал ему: «Отто, ты забываешь о правовой процедуре, ведь правовая процедура – это самое главное. Не соблюдая ее, мы теряем человечность, в чем, собственно, и упрекаем евреев. А теперь, Эрнст, держись крепче. Знаешь, что мне на это ответил Отто? Он сказал мне: знаю, но это сильнее меня. Видишь, до чего нас довело это жидовское отродье. Прикидываются тихими овечками, а за их личиной проглядывает волчий оскал. Опаскудили немецкую душу, немецкое сердце и чистейшую немецкую кровь, которая течет в наших жилах. Хватит болтать, идем уже!» Она спросила, в чем ее обвиняют. «Надо же! Ей интересно, в чем ее обвиняют! Как же они достали меня этими своими жалобами! Я больше не могу. Объясни лучше ты, у тебя с дамами лучше получается. Ну что же, если вкратце, то тебя, как я понимаю, обвиняют лишь в том, что ты еще жива, в то время как такая куча народу уже выбыла из строя. Но так как это объяснение тебя вряд ли в полной мере удовлетворит, я добавлю, что помимо расовых вопросов, нас сюда привели и причины политического свойства. Мы ищем документы, самые разные, какие угодно. Вот мы тобой и заинтересовались, потому как с учетом твоего членства в КПГ тебя может скомпрометировать любая мелочь, листовка, брошюра, список товарищей по партии. А теперь окажи любезность и дай нам сделать свою работу». Миновав лестничную площадку, они бесцеремонно отодвинули ее в сторону, прошли в комнату, стали рыться в комоде, бросая на пол его содержимое, разбили стеклянный подсвечник, опрокинули буфет. В гостиной воцарился настоящий хаос, повсюду валялись осколки разбитой посуды. Один из незваных гостей отправился в спальню, и через несколько мгновений оттуда донесся его победный крик. Он позвал второго, оставшегося с ней. С восторженным, триумфальным видом на физиономиях они возвратились с чемоданом в руках и заявили, что их поиски увенчались успехом, наверняка полагая, что там хранятся политические документы. Затем пообещали явиться к ней еще раз, поклялись повесить, если ей в голову взбредет бежать, и ушли. Теперь из-за ее ошибки труды Франца были утеряны навсегда. Роберт. Вскоре после смерти друга он поселился в Праге. Эта его ссылка носила не только сентиментальный характер. В 1924 году венгерское правительство маршала Хорти лишило евреев избирательного права. Множились бесчинства, жертвами которых становился как человек, так и его имущество. Прошел слух, что полиции приказали в это не вмешиваться. На количество евреев, имеющих право обучаться на медицинских факультетах, была введена жесткая квота. В число тех, кого коснулся этот запрет, попал и он. В результате долгой бюрократической волокиты, не без помощи Макса Брода, его в конечном итоге приютили скамьи лекционных залов Пражского университета. Шагая по улицам, Роберт будто чувствовал рядом чье-то присутствие. Гул этого города и великолепие его фасадов воскрешали в памяти воспоминания о друге. Он бесцельно бродил по проспектам, шел на Вацлавскую площадь и устраивался за столиком кафе «Лувр». По вечерам порой устраивал продолжительную прогулку, которую сам называл «большим обходом». Проходил по Карлову мосту в Малострану, оставляя в стороне суд. Несколько раз прохаживался перед Шенборнским дворцом, любовался высевшимся вдали собором, неспешно прогуливался по Алхимистенгассе и двигался дальше, до самых Ходковых садов. И когда ступал по тротуарам, вышагивая по улицам, ему казалось, что по каждому из этих маршрутов когда-то ходил Кафка. Но годы брали свое, и со временем на него перестало действовать очарование колоколен и дворцов. Походы к Бельведеру и прогулки по Грабану постепенно теряли в его глазах свое волшебство. Вид молчаливых, печальных волн Волтавы больше не отдавался в душе тихой грустью. По Карлову мосту он проходил, не удостаивая взглядом статуи. Никогда не задерживался на нем, чтобы дождаться заката солнца в сумерках. Город изменился. А может, это изменилась его жизнь? Когда он устремлял вдаль невидящий взор, перед глазами проходило все его прошлое. Даже беспорядочное нагромождение могил на старом еврейском кладбище, один вид которых мог раньше довести его до слез, теперь никоим образом не мог растопить в душе холод. Однажды случай вновь столкнул его с молодой венгеркой Жизелью Дойч, с которой они были знакомы еще с детства. Она стала переводчицей. Но хотя это была любовь с первого взгляда, пожениться они смогли только в августе 1929 года, когда их положение более или менее пришло в норму. В жизни Роберт лелеял две амбициозные мечты – стать великим хирургом специализирующимся на болезнях грудной клетки, и вместе с женой перевести на венгерский язык процесс. И к той, и к другой цели он стремился с чрезмерным рвением, можно сказать, доведенным до крайности, впрочем, как и во всем остальном. Каждый из этих двух проектов реализовывал с одинаковым пылом, днем изучая хирургию, а вечером практикуясь в переводе. Получив право самостоятельно проводить операции, увеличил количество дежурств в больнице. В воскресенье и по вечерам работал над произведением, которое считал величайшим из всех когда-либо написанных человеком. Переводил точно так же, как оперировал, выстраивая фразы с той же тщательностью и точностью, с какой проводил резекцию артерии. Одинаково боялся совершить врачебную ошибку и исказить смысл. С опаской подносил руку к сердцу пациента и дрожал от мысли переврать автора, тем самым его предав. Долго не мог продвинуться дальше первой фразы романа. Никак не мог определиться в выборе между «Йозефа К. наверняка оклеветали, потому как утром он был арестован, хотя никому не причинил зла», и «Йозефа К. не иначе как оклеветали, утром он был арестован, хотя никому не причинил зла». Даже сегодня, когда они с Жизелью значительно продвинулись в своей работе, добравшись до пятой главы романа, хоть и не решили пока, как его в переводе назвать, палач, драчун или буян, он никак не мог понять, как же лучше оформить преамбулу. Как на его родном языке передать могущество, юмор и пугающую странность этой фразы. И по вечерам порой отчаивался, что ему это так никогда и не удастся. В конечном итоге Прага утомила их обоих. Они мечтали уехать в Берлин. Несмотря на кризис, нищету, на доведенные до крайности жестокость и ненависть, сотрясавшие всю страну, этот город влек их к себе. Разве не он стал тем единственным на земле уголком, где Кафка обрел счастье и покой? В мае 1926 года Роберт ушел из Карлова университета, перевелся в мирный немецкий город Киль на берегу Балтийского моря и продолжил там учебу. А когда получил диплом, согласился работать в берлинской клинике Шарите в отделении хирургии грудной клетки профессора Фердинанда Зауэрбруха. Впоследствии тот стал его наставником. Роберту будто самой судьбой было предначертано вечно оставаться в чьей-то тени, восхищаясь другими и считая это высшей добродетелью. А может, все объяснялось гораздо прозаичнее? Может, все дело лишь в том, что он в столь раннем возрасте потерял отца? Подружившись с ним, Зауэрбрух взял его под свое крыло, обучал различным хирургическим приемам, показывал, как делать торакотомию, как классическую заднебоковую, так и менее распространенную боковую, посвящал в основы стернотомии, учил рассекать легочную артерию, ушивать бронхи и ампутировать какую-то их часть, правильно определяться в выборе, при необходимости сделать резекцию, лобэктомию или пневмоноктомию, определять условия, необходимые для хорошего гемостаза сосудистых педикул и выведения из организма экссудатов. Вскоре в правилах хирургии грудной клетки, самой прекрасной и благородной из всех, для него практически не осталось тайн. В действительности его неотступно преследовала только одна навязчивая мысль. Раз уж не удалось спасти друга от губительных последствий туберкулеза, то надо хотя бы изучить эту болезнь от начала и до конца. А поскольку жизнь порой может преподнести неожиданный сюрприз, сулящий большую удачу, где-то глубоко в душе Роберт тайком мечтал создать новый метод лечения туберкулеза. Грезил лечить и внедрять всевозможные новшества, чтобы под занавес жизни можно было сказать: «Я не смог спасти Кафку, зато помог вылечить многих других моих братьев». В марте 1930 года при содействии Зауэрбруха он получил должность ассистента в клинике Зоммерфельд в пригороде Берлина, специализирующейся на лечении туберкулеза. Потом начал разрабатывать собственные хирургические методы лечения болезни, опираясь на клиническую картину пациентов. И когда туберкулез поражал не только легкие, но и гортань, практиковал ларингектомию. А спустя короткое время представил в Берлинском университете Фридриха Вильгельма свою диссертацию «Пневмоперитониум как метод хирургического лечения туберкулеза кишечника», описав в ней новый подход к лечению случаев поражения болезнью пищеварительного тракта. Ученый совет поздравил его с успешной работой, а научный руководитель, рентгенолог и хирург Герман Мориц Гохт предрек коллеге блестящее будущее. Приведенная на четвертой странице фраза «посвящается ФК», казалось, никого не заинтриговала. Благодаря умению точно ставить диагноз, виртуозно оперировать, безошибочно выбирать верные решения и при этом относиться к пациентам с неизменным сочувствием, в клинике Зоммерфельд он пользовался заслуженным уважением. «Здесь вас ждет блестящая карьера», — подбадривал его заведующий отделением профессор Вольфганг Г. и без промедления продолжал: «В один прекрасный день германская медицина будет чрезвычайно признательна вам за то, что вы ее выбрали». После прихода к власти фюрера каждый свой разговор профессор Вольфганг заканчивал патетическим «Зиг Хайль», не из-за того, что питал какую-то симпатию к Адольфу Гитлеру, которого считал грубым неучем, а потому что приветствовал возвращение к порядку и истинным немецким ценностям. «Мы должны признать, что Гитлер правит железной рукой», — объяснял он, «которая, как и у хирурга, ничуть не дрожит, когда надо резать по-живому». В глазах этого профессора порядок входил в перечень основополагающих понятий жизни общества, да и жизни вообще. Становление нации в отсутствие порядка он считал делом немыслимым, а хаос – врагом рода человеческого. Неуверенный, вечно сомневающийся индивидуум возвыситься просто не мог. В действительности даже малейший беспорядок, несколько крошек на столе, двухминутное опоздание, небрежно брошенный лист бумаги, компресс, который ему во время операции протянули чуть позже, чем он ожидал, приводил его в состояние черного бешенства. Самое незначительное нарушение жизненного ритма напрочь выбивало его из колеи. За этим воинственным видом скрывался человек хрупкий. Посмотри он на себя тем же взором, которым глядел на других, наверняка назвал бы себя тщедушным слабаком. В идеальной упорядоченности общества профессор Вольфганг Г. усматривал возможность утолить свои тревоги и детские страхи, увереннее смотреть в будущее и подавить в душе самые постыдные наклонности, такие как опрометчивое влечение к совсем юным еще мальчикам, особенно сыновьям его собственной сестры. Вопрос о том, что представляла собой эта Зиг Хайль, которую он так решительно бросал миру печатью утверждения высшей власти, крик ужаса или же способ подавить прячущегося внутри монстра, оставался открытым. Он был человек очень худой и никогда не ел досыта, убежденный, что желанием, независимо от их природы, уступать нельзя. Еще больше его властную натуру укреплял высокий рост, около 1,90 м, благодаря которому он считал, что парит в заоблачных высях. Очень гордился не только своими руками, но и всем, что так или иначе касалось его персоны. Длинные, очень тонкие пальцы и в самом деле давали им полное право называться хрестоматийными руками хирурга, но стоило ему прийти в ярость, как они тут же внушали страх, будто вот-вот были готовы кого-то задушить. Лицо его избороздили морщины, стали водянистыми голубые глаза. Во время операции он надевал большие очки с толстыми стеклами, при том, что в любых других обстоятельствах из-за кокетства их не носил. Под воротничком рубашки неизменно красовался аккуратно завязанный темно-синий галстук в горошек, казавшийся ему верхом элегантности. В разговоре профессор никогда не смотрел собеседнику в глаза, отводя взгляд в сторону, будто ему с вами было скучно, будто он попусту терял с вами время, а на ваше мнение ему совершенно наплевать. В выражениях не стеснялся, говорил все, что было на душе, а порой нес полнейшую чушь, какая только приходила в голову. Персоналу отделения, как врачам, так и медсестрам полагалось потакать его желаниям и считать себя его должниками до самой гробовой доски. Кем бы они были в этой жизни, если бы не он? Сам профессор натравливал одних на других и даже в самом пустяшном разговоре видел тайный заговор против его особы. Окружающие были для него пешки, а жизнь сплошной шахматной игрой, в которой он был непобедимый мастер и король. Да при этом еще видел себя Вагнером хирургии грудной клетки. Сей музыкант был не только его любимым композитором, но и властителем дум. Поэтому, когда брался за хирургический скальпель, в операционной всегда стоял граммофон и звучала бешеная скачка из «Валькирии» в исполнении оркестра под руководством Фуртвенглера, которого он каждый год ездил слушать в Зальцбург. Роберт назначение Гитлера на пост канцлера встретил как неизбежное зло. Бежав однажды из Будапешта от авторитарного режима Хорти и его антисемитской политики, он не собирался еще раз все бросать. Поэтому ничуть не смущался, когда видел проявление ненависти со стороны штурмовых отрядов или читал приписку «Евреям и собакам вход воспрещен», которые обычно снабжали объявления о собрании с выступлением на публике очередного бонза нацистской партии. «Колесо вращается только в одну сторону», — думал он. «Разве тот, кого он считал своим учителем, не рассказывал о бунтах, вспыхнувших в Праге в 1920 году? Каждый день после обеда я прогуливаюсь по улицам, которые будто утопают в ненависти к евреям», — объяснял Франц. «При мне сынов Израилевых называли тараканами. Разве не естественно уехать оттуда, где тебя так ненавидят?» Я смотрел в окно. Конная полиция, жандармы с примкнутыми штыками, толпа с криками, разбегающаяся у меня на глазах, и жгучий стыд от того, что лично мне ничто не угрожало. Но всех этих речей, пары надписей на стенах до разбитых витрин было слишком мало для того, чтобы заставить Роберта отказаться от медицинских и литературных амбиций. Поэтому он сознательно гнал из головы мысль, что ярость истории, как и поразившей нас болезни, может радикальным образом изменить течение жизни. Ничто не могло подорвать его непоколебимую веру в страну, которая приютила его и сделала тем, кем он стал сейчас, женатым человеком, многообещающим хирургом, а в будущем и квалифицированным переводчиком. В один солнечный день после обеда, когда Роберт вышел из операционной, где 5 часов не выпускал из рук скальпель, удаляя у больного опухоль бронха, его к себе в кабинет вызвал заведующий отделением Вольфганг Г. «Профессор, а это не может подождать?» – спросил он, не желая являться пред начальственной очи в забрызганном кровью халате, и к тому же удивляясь, что тот, супротив обыкновения, не назвал его по имени. «Нет, Клопшток, это подождать не может». «Что-то срочное?» – спросил Роберт, чувствуя, как в душе шевельнулось беспокойство. «Можно сказать и так, Клопшток», – бросил профессор, не сводя с него глаз, в которых не было даже намека на отцовскую благожелательность. «Ну что ж, идемте», – заинтригованно прошептал он, перво-наперво подумав, что всему виной допущенная им где-то хирургическая ошибка. Переступив порог, он увидел, что профессор уже устроился в своем массивном кресле из черной кожи. Не ожидая приглашения, Роберт сел напротив, что вот уже несколько месяцев ему позволял характер установившихся между ними отношений. «На мой взгляд, вам лучше постоять», — сказал профессор, барабаня пальцами по столу из красного дерева, состоявшей на нем фотографии лабрадора в рамке и лежавшей рядом папкой, которую он тут же схватил. Роберт тут же вскочил, смутившись собственной невежливости, и запинающимся голосом пробормотал: «Покорно прошу меня простить, профессор». Тот листал лежавшие перед ним в папке бумаги, предварительно нацепив очки. На каких-то фразах задерживался, другие лишь быстро пробегал глазами и переходил к следующим. А когда захлопнул ее, Роберт увидел на обложке свое имя, написанное большими красными буквами. Профессор надолго о чем-то задумался и, наконец, сказал: «Клопшток, почему вы не сказали мне о вашем еврейском происхождении?» «Вы меня ни о чем таком не спрашивали», — удивленно протянул Роберт. «Если честно, я даже не думал, что это может быть важно». «А по-вашему, мы должны у каждого спрашивать, еврей он или нет? Сегодня так говорят только руководители СС». «Я совсем не это имел в виду». «К тому же, по-вашему, не так уж важно, еврей вы или нет?» «Я отвечу вам так. Это касается моей личной жизни и отношений с нашей верой, но никак не затрагивает мою профессиональную деятельность». «Подобными речами, Клопшток, вы оскорбляете не только нашего фюрера, но и всю германскую нацию. Думаете, если бы еврейский вопрос не был так важен, фюрер, его правительство и вся партия тратили бы столько времени и энергии для его урегулирования?» «Видите ли, профессор, для меня никакого еврейского вопроса не существует». «Что вы хотите этим сказать?» — ответил на это профессор, судя по виду, по-настоящему заинтригованный. «Ну что ж, я не вижу, каким образом моя принадлежность к еврейскому народу может представлять собой проблему, требующую того или иного решения». «Это шутка? Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Если евреи для вас не проблема, то что тогда вы считаете таковой? Экономический кризис, вооруженные конфликты. В экономическом кризисе виноваты евреи-рвачи. В вооруженных конфликтах тоже они, только поджигатели войны». «А в чем тогда, по-вашему, виноват я?» «Это могут сказать только агенты гестапо. Обратитесь с этим вопросом к ним. Если же говорить обо мне, должен сказать, я не держу на вас зла за то, что вы не признались мне в своем еврейском происхождении». Он умолк, будто оценивая произведенный его словами эффект, потом продолжил: «Потому что винить в этом должен только себя». «Вас?» «Да, только себя и больше никого. Потому как обычно умею распознавать евреев, причем безошибочно». «И по каким же признакам вы нас распознаете?» «Послушайте, Клопшток, не стройте из себя невинную овечку». «Но вы же сами минуту назад признали, что до последнего времени даже не думали считать меня в чем-то виноватым». «Это все из-за вашего обманчивого вида, только и всего. С белокурой шевелюрой, вздернутым носом и серьезным видом вы не похожи на еврея. Плюс фамилия, с помощью которой, Клопшток, вы дурачите врагов. Смею напомнить, что ее носил великий германский поэт, наш знаменитый Фридрих Готлиб Клопшток, творец поэзии жизни и автор незабываемой поэмы «Мессиада». Вы, Клопшток, будто заранее устроили маскарад и прилепили себе фальшивый нос. Но, повторяю, винить в этом мне остается только себя самого. Как я мог свалять такого дурака? Как предоставил вам в своем отделении такое место? Называл Робертом и относился как к сыну? Боже мой, евреи — великие самозванцы! Но на наше счастье власти всегда начеку. Должность ассистента вы захватили? Именно захватили, ибо это слово я использую совершенно сознательно, в окаянные времена Веймарской республики. Но сегодня все изменилось». Он немного помолчал, потом бросил: «Скажите, Клопшток, вы читали последние постановления?» Роберт лишь отрицательно покачал головой. Следить за законодательными решениями, сменявшими друг друга бесконечной чередой, у него не было никакого желания, потому как все новые меры, направленные против евреев, в конечном итоге подорвали его моральный дух. «А по-вашему, должен?» «Могли бы и прочесть для вашей же пользы. Но я вызвал вас не давать советы, а сообщить одну вещь». «Да? Какую же?» «Сообщить суть последнего постановления, которое касается непосредственно вас». «Постановление, которое касается непосредственно меня? А какого тогда, по-вашему, черта вы сейчас торчите в моем кабинете? Думаете, у меня других дел нет?» «В прошлом, профессор, мы в этом самом кабинете обсуждали самые разные проблемы». «Давайте не будем о прошлом. Оно тоже сродни обманчивой наружности. И прекратите постоянно сводить все к моей персоне. Я в этом деле выступаю лишь в роли гонца. А срывать зло на гонце — это в определенном смысле отрицать реальность. С вашего позволения, я бы предпочел перейти к голым фактам». Он вытащил из папки лист бумаги быстро пробежал его глазами и продолжил. «Нынче утром администрация клиники прислала мне законодательный акт от 7 апреля 1933 года, касающийся возрождения государственной службы. Если в двух словах, он провозглашает увольнение всех евреев-чиновников и исключение евреев-врачей из системы оплаты больничными кассами». «Исключение евреев-врачей? Но почему?» «Я не обязан ни комментировать, ни оправдывать приведенное здесь положение». «Так или иначе, но исключение такого рода противоречит любому праву. Вы сами только что признались, что не следите за законами. Но если бы следили, то давно знали бы, что германское право изменилось и стало гораздо проще». «И что же оно собой теперь представляет?» «Теперь законы нам диктует фюрер». «Но это ведь тоже противоречит любому праву». «Мне кажется, вы пропускаете мимо ушей все, что я вам говорю». «Тогда объясните мне. Например, скажите, каким образом моя принадлежность к евреям может запретить мне оперировать?» «Нечего здесь объяснять. И законы толковать тоже не мне. К тому же, разве закон должен обременять себя какими-то причинами? Все это затянуло бы нас в спор специалистов, при том, что мы не юристы, ни вы, ни я. Мы врачи, занимающиеся хирургией грудной клетки. Точнее, если следовать духу и букве закона, я врач, в то время как для вас это уже в прошлом. Такая формулировка вас устраивает?» «Не уверен, что на данный момент мне есть что на это сказать». «Стало быть, вы начинаете что-то понимать». «Но с вашего позволения я по-прежнему не могу взять в толк, как мое еврейское происхождение может помешать мне практиковать. Мои корни никак не влияют на умение проводить операции. Или если я еврей, то по сравнению со мной вы оперируете как-то иначе? Иначе говоря, вас послушать, так существует некая особая еврейская манера орудовать скальпелем? Вот что существует точно, так это еврейская манера писать, из-за чего, собственно, и возник вопрос запрета ваших книг. Некоторые даже предлагают их сжигать. Так, по крайней мере, полагает Геббельс». «Вы тоже придерживаетесь этого мнения?» «Убеждения Геббельса разделяют большинство немцев, и до нового приказа я в их числе». «Но послушайте, как вы в конце концов будете решать нашу проблему? В вашей клинике работает много еврейских врачей. Я и без вас это прекрасно знаю, у нас есть их список». «И вы собираетесь всех выгнать?» «Всех! Ибо того требует закон, который нам, что ни говори, а следует выполнять. Это первейшие условия общественного порядка». «Но как без них клиника сможет оказывать пациентам услуги?» «Ничего, обойдемся и без вас». «И у вас не останется ни одного еврея-врача?» «Ни единого. Закон говорит об этом без околичностей, и исключений из него мы не потерпим». «Да из какой стати? Зачем творить несправедливость, отказываясь от такого рода меры, если она направлена на спасение общества?» «А по-вашему, справедливость сводится к тому, чтобы выгнать евреев?» «Да, выгнать их – это и есть справедливость. Правосудие обязано быть справедливым, иначе это уже не правосудие. Но, как я вам уже говорил, я не юрист, а профессор хирургии, поэтому не вовлекайте меня в дебри толкований правовых норм. Вы же сами втянули меня в этот разговор, решив выгнать из-за моего происхождения. Поэтому повторяю вопрос. Вы действительно думаете, что врачебный мир без евреев возможен или, как минимум, желателен? Вопрос о том, желателен или нет мир без евреев, в компетенции единственно нашего фюрера, и, на мой взгляд, он разрешил его, написав «Mein Kampf». Вы, видимо, хотели сказать «врачебный мир без евреев». А разве я сказал что-то другое? Да, вы сказали «мир без евреев». «Послушайте, Клопшток, вы же умный человек, поэтому соблаговолите понимать меня с полуслова». «Вот это, профессор, меня и пугает». «Мне так думается, Клопшток, что именно на такой эффект и рассчитывали наши законодатели». «Ну хорошо, поскольку с этим все, похоже, предельно ясно, я вас больше не задерживаю. Прощайте, Клопшток». «Прощайте, профессор». Собрав свои вещи, Роберт навсегда ушел из больницы. Ноги вели его по улицам Берлина. Прогулки по городу стали теперь его основным занятием. Когда он ехал из одного его конца в другой, ему казалось, что перед ним больной. садился в первый попавшийся трамвай и смотрел на разворачивавшуюся перед глазами картину. В час пик в вагонах было не продохнуть, но после обеда вполне можно было устроиться у окошка. В лицо хлестал ветер. Берлин принадлежал ему. Кольцевой бульвар, Германплац, Бальтенплац, Книпродерштрассе, Шонхаузенская аллея, Халлешестор. Ему больше всего нравился 68-й маршрут. Витенау, Вединкплац, Розенталерплац, Лихтенберг. Он разглядывал толпы народа на тротуарах, любовался фасадами домов, широко открывая глаза при виде кинотеатров, вывесок и окон с флагами, окрашивающими город в новые, доселе неведомые ему цвета. На балконах реяла свастика. У окошка ему казалось, что это не трамвай, а корабль, отправившийся в великий крестовый поход. Черные рубашки эсэсовцев с теми же свастиками на поясах. Посередине толпа, мудрая и стройная. Мужчины в безупречных костюмах, женщины вырежены так, будто собрались на бал. В мае воздух почернел от пепла книг. Сегодня же небо сияло безупречной синевой. Над городом полоскался на ветру нацистский стяг. Но в отличие от него, сердце у Роберта, если можно так выразиться, было приспущено. Не так давно он получил письмо от Доры, с которой они не виделись уже 100 лет. В нем она сообщала ему об аресте мужа, даже не знала, где именно он сидит. Его бесчисленные коллеги, тоже члены коммунистической партии, по большей части руководящий состав, пропали без следа. Но это была не единственная причина, побудившая ее написать. Она также рассказала о невероятном счастье, которое ее постигло. Дора родила девочку, назвав ее Марианной. В конечном итоге жизнь всегда берет верх. На небесах о каждом из них заботился Франц. «В один прекрасный день мы снова познаем в жизни счастье. Поэтому береги себя, мой дорогой Роберт, самый милый моему сердцу друг». Стояла весна 1934 года. Близился вечер. Он шагал по Берлину, предчувствуя, что это в последний раз. Преодолев немыслимое количество препятствий, ему, наконец, удалось получить место хирурга в Будапештской больнице Святого Роха в отделении профессора Арнольда Винтерница и таким образом вернуться на исходные позиции. Насколько это ему дозволялось, в последнее время он курсировал между двумя столицами. Сегодня его ждал у себя дома Роберт Велч, главный редактор «Юдиша Рундхау», одного из очень немногих журналов, которые еще разрешали выпускать, хотя и на драконовских условиях. В частности, издание не могло рассчитывать на авторов из черного списка нацистского режима, который на деле включил в него большую часть еврейских писателей. А единственным вопросом, который оно могло освещать, была еврейская литература. Власти решили, что жидовской журнал недостоин выражать свое мнение по поводу литературы арийской, дабы не запятнать ее своей критикой или каким другим словом. В июньском номере за 1934 год Юдиша Рундхау в честь десятилетия со смерти Кафки решил посвятить ему ряд материалов. Родившись в Праге, Роберт Велч бывал у Брода и знал Франца. А поскольку искал для этого номера авторов, написал Максу, который все так же жил в Праге, и тот порекомендовал ему Клопштока. Нынешним вечером собрание решили провести у него дома, практически в подполье, ведь в числе прочих в нем участвовали и писатели из запретного списка режима, в первую очередь философ Вальтер Беньямин, которого все с нетерпением ждали. А присутствие Роберта, последнего, кто видел Кафку живым, считалось поистине бесценным. «Я не хочу быть аттракционом на вашей вечеринке», — возразил он Велчу, когда тот ему позвонил. «Наше собрание не цирк», — ответил журналист. «Первонаперво для нас представляют интерес несколько недель, проведенных вами в Кирлинге. Как Кафка, романы которого строит теории по поводу земного существования человека и его кончины, сам боролся со смертью. Вас ждет разочарование. Я не могу припомнить, чтобы Кафка строил какие-то теории, в чем бы они ни заключались. Вот как раз об этом мы с вами и поговорим. Мы вынашиваем амбициозный план в полной мере предоставить Кафке то место в немецкой литературе, которого он заслуживает. Он и по сей день остается в тени, а публика должна доподлинно оценить значимость его творений. И вы в это тоже внесете свой вклад. У немецкой публики больше нет права читать еврейских писателей. А книг Кафки теперь днем с огнем не сыскать. Но мы работаем ради будущего. Ради будущего евреев в Германии. Мы полагаем, что будущее нашего народа в Палестине. Вы прекрасно знаете, что мы – журнал сионистский. Вот как раз поэтому я не горю желанием... Да-да, Макс меня предупреждал. Но скажите мне честно, неужели вы полагаете, что сейчас время для соображений такого рода? Макс говорил мне, что Кафка был вашим другом. А вы даже не хотите поучаствовать в работе над посвященным ему номером, первым в своем роде крупном начинании в его честь, потому что его руководителям нравится видеть будущее евреев больше в Палестине, чем в Германском рейхе. Да и потом, кто бы что ни говорил, а под занавес жизни Кафка и сам стал сионистом. В этом отношении наши с ним взгляды расходились. Ну так приезжайте к нам, расскажите об этих разногласиях, об интересе, который Кафка проявлял к сионизму, о его намерении отправиться вместе с подругой в Тель-Авив и открыть там ресторан. Ведь у него был такой план, разве нет? Да, он действительно об этом говорил, но больше как об идеале, о мечте. Прекрасно знал, что с таким здоровьем дорога туда ему заказана. Но даже если бы подобная возможность у него и была, он все равно бы ею не воспользовался. Это ваша личная трактовка его слов. Приезжайте и представьте нам свои аргументы. Расскажите о Кафке. Вы же уникальный свидетель. Да и потом, чем вы рискуете? Самое большее – нагрянет гестапо и бросит вас в тюрьму. Последние слова, сказанные вроде как в шутку, убедили Роберта, которому совсем не хотелось выглядеть в глазах других трусом. Спустившись на Ораниенбургерштрассе, он зашагал к дому Роберта Велча. Темно, уже зажгли газовые рожки, но улицы практически пустовали. Может, у еврея и вовсе нет права ходить в такой час? Ему всегда нравилось гулять в сумерках по городу, любуясь монотонностью его улиц и жителей. От баров, которых ему еще совсем недавно так нравилось посидеть, он теперь отказался. Вот и дом Велча, строение в 5-6 этажей с облупившимся фасадом и узкими окнами. Он вошел в дверь и миновал вестибюль. Слева за стеклянной дверью колыхнулась занавеска и выглянула консьержка, окинув его подозрительным взглядом. Затем створка приоткрылась, и полумрак нарисовал ему невысокую, крепко сбитую даму с огроменными руками, пальцами-колбасками и бычьей шеей. «Куда это вы собрались?» — спросила она. «К господину Велчу. Роберт Велч. Только я не знаю, на каком он живет этаже. Как это можно отправиться к человеку с визитом и не поинтересоваться этажом?» «Не знаю». «Не знаете, как, не знаете этажа? Что вы тогда вообще знаете?» «Я надеялся, мне кто-то поможет». «Надеялись? В такой час?» Я собирался спросить. «Надо понимать, у консьержки, так?» «Ну да, у консьержки». «Ага, кроме как у консьержки больше не у кого». Она отошла на шаг назад и ткнула в дверь своей коморки. «Подойдите сюда. Что здесь написано? Армия спасения?» Он отрицательно покачал головой. «А что тогда?» «Госпожа Хершин». «Они же?» «Торговцам в разнос вход воспрещен. Но я к ним не имею ни малейшего отношения». «Вы в этом уверены?» «Покорнейше прошу вас мне поверить». «Наконец-то хоть одно любезное слово». В этот момент ее взгляд упал на стеклянную дверь, на занавеске которой китайскими тенями появились два детских силуэта, и к потолку взлетел звонкий детский смех. «Ну а если бы, предположим, уже несколько миролюбивее продолжала она, консьержки бы не было, или бы была, но та, что ни бельмеса не знала, или она бы посчитала, что к этому Велчу с четвертого этажа первая дверь справа, звонок по-прежнему не работает, и так уже поднялась уйма народу. Что бы тогда?» «В такой ситуации, в моем понимании, совершенно немыслимой, я бы решал вопрос как-то иначе». «То есть что?» — «Вы хотите сказать, что с консьержки нет никакой пользы? Да или нет?» «Нет-нет, что вы». «Тогда почему вы хотите сказать одно, а на деле говорите совсем другое?» «Да не знаю я». «Так вот, подите и узнайте. Я не в состоянии отвечать на все вопросы, даже самые законные». Подвела она под разговором черту и закрыла дверь. Когда вестибюль остался позади, Роберт поднялся по винтовой лестнице. На площадке четвертого этажа прислушался, услышал за первой дверью шум и постучал. Когда ему крикнули, что дверь открыта, и ее достаточно лишь толкнуть, он вошел. В комнате было еще холоднее, чем на улице. Стоял запах скверных сигар. Он увидел перед собой длинный коридор с афишами и первыми полосами газет, приколотыми кнопками к выцветшим желтым обоям, который вел в прокуренную гостиную, освещенную большой лампой без всякого абажура. В шкафах вдоль стен рядами выстроились книги. Посередине, на разнобойных стульях и креслах, устроилась горстка собравшихся господ и дам. Перед ними с улыбкой на устах, в одной рубашке с сигарой в зубах и моноклем в правом глазу, стоял какой-то человек, в одной руке держа блокнот, в другой — карандаш. «Наверняка Велч», — подумал Роберт. Человек приветливо пригласил его подойти ближе, ткнул пальцем в последний свободный стул и сказал: «Не стесняйтесь, Роберт, мы только что начали. Налейте себе чашечку кофе, если, конечно, этот напиток вообще можно так назвать». «С вашего позволения, я, наконец, продолжу», — проворчал мужчина в темно-синем костюме с высокомерным выражением на угловатом, хотя и с тонкими чертами лице, державший кончиками пальцев окурок сигары. «Сначала я хотел бы узнать, кто к нам только что пришел», — перебил его круглолицый брюнет в рединготе и с некоторым намеком на бородку. «Сейчас не те времена, когда можно говорить в присутствии незнакомца». «Ты совершенно прав, Гуга», — ответил ему Велч. «Я пренебрег своим долгом. Наш друг никто иной, как доктор Клопшток». Большинство собравшихся даже бровью не повели. Один только лысый господин в темном костюме выказал удивление, словно это имя ему о чем-то говорило. «Доктор Клопшток», — продолжал Велч, — «позвольте представить вам наших гостей. Доктор Ида Мунк, Мартин Блюмфельд, Гуга Шпрингер, доктор Макс Краски, Эмма и Альфред Гроссманы, мэтр Соломон Мендельсон, Артур и Эльза Вайсенберги и профессор Эрнст Вассерман». «Раз уж нас друг другу представили, могу я продолжать?» — настойчиво спросил тип с надменным лицом. «Валяйте, Мартин», — обронил Велч, раздраженно махнув рукой. «Я хотел бы знать, с какого бока для нашего журнала может представлять интерес публикация материалов в честь десятилетия со смерти неизвестного широкой публике писателя, книги которого вышли вот уже несколько лет назад, не вызвав ни малейшего энтузиазма, разве что со стороны горстки критиков. Воздавать ему почести во времена, когда запрещено не только публиковать, но даже держать дома книгу еврейского писателя». «Раз уж мы об этом заговорили», — перебил его крупный тип с выдающимся брюшком, на котором чуть не лопалась рубашка вместе с подтяжками. «Скажите мне, что вы слышали о последнем новшестве от Геринга?» «Просветите нас, Альфред», — благожелательно сказал ему Велч. «Ну так вот», — продолжал тот, — «отныне все книги еврейских писателей, которые теперь можно найти только в университетских библиотеках, а читать исключительно в научных целях, следует снабдить припиской «Перевод с иврита». Подумать только, Фрейд и Цвейк в оригинале писали на иврите. Со смеху помрешь». «Кроме тебя, Альфред, от этого никому не смешно», — вспылил первый. «Ну так что, ответит кто-нибудь на мой вопрос? Зачем нам воздавать почести писателю настолько незначительному, что даже нацисты и те отказались включать его произведения в список нежелательных и приговаривать к сожжению на костре?» «Ну что ж», — спокойно ответил Велч. «Во-первых, потому что наши литературные вкусы никоим образом не совпадают с нацистскими. А во-вторых, эти почести мы воздадим как раз для популяризации такой глыбы, как Франц Кафка». «Для популяризации? А кому это надо?» «Мы думаем не о себе, а о наших потомках». «Ах да, я и забыл. Куда же мы без потомков?» «Какой же ты циник, Мартин!» — бросил ему тот, кого представили как Альфреда. «Лучше я буду циником, но живым, чем сопливым мечтателем, но в гробу». «Знаешь, Мартин, Ты ведь можешь быть и циником, но в гробу. Мартин, Альфред, вы можете прекратить хотя бы на пару секунд», — твердо пресек их перебранку Велч. «Окажите любезность, давайте вернемся к Кафке. Первым делом я хотел бы обратиться к тем, кто его не читал и, подобно Мартину, не понимает, какой нам интерес воздавать ему почести. Франц Кафка — писатель первой величины, настоящий пророк, предвосхитивший в своих книгах жестокий мир, в котором мы сегодня живем. Автор устами одной из своих героинь, сумевшей сказать, цитирую по памяти, «Когда-то мы надеялись больше, чем сейчас, но даже тогда надежды не обладали никаким величием. Великим было только наше отчаяние, таковым оно и осталось». Раз уж Кафка так хорошо описал страдания нашей повседневной жизни, зачем тогда вообще читать этот журнал? Рассудительно обронил Мартин. «А еще я хотел бы», — продолжал Велч, не принимая брошенный ему вызов, «прочесть вам вступление к статье, присланной нам великим Вальтером Беньямином. На таком холоде у меня разболелось горло, поэтому прошу проявить ко мне снисхождение». «Да, квартирку и в самом деле не мешало бы протопить». «Хватит, Мартин. Продолжайте, господин Велч». «Благодарю, Ида». С этими словами он достал из кармана брюк, сложенную в четверо бумажку, развернул ее и начал читать. «Из всех писателей еврейского происхождения, заявивших о себе в германском литературном мире, выделяется великая и одинокая фигура Франца Кафки. Его творческому наследию следует поклоняться в настоящей часовне. Однако в более широких кругах он пока известен не так, как того заслуживает. Вопрос о том, можно ли называть еврейским писателем Кафку, почти не затрагивавшего в своих трудах еврейские темы, сегодня выглядит праздным. Развитие ситуации в германской среде привело к тому, что писателя, пишущего на немецком, но принадлежащего к еврейскому народу, называют евреем. Как сыны Израилевы, мы не приемлем, когда к нам извне приписывают неизвестно кого, но Кафку приемлем как раз потому, что он всегда был нашим. Он и сам ощущал себя евреем и изучал иврит, когда болезнь приковывала его к постели. А в том, что в его творениях отдается эхом духовное, интеллектуальное и языковое наследие наших иудейских предков, нет никаких сомнений. Мы просто обязаны познакомить ближе читателей Юдиша Рундхау с таким представителем литературы, как Франц Кафка. К большому сожалению, из-за нехватки места у нас нет возможности в полном объеме опубликовать многостраничное эссе, переданное нам доктором Вальтером Беньямином по нашей просьбе по причине его большого объема. Поэтому предлагаем вам из него две самые значимые выдержки. «Ваше вступление – само совершенство. Еще раз благодарю вас, Ида. У меня есть одно замечание, если, разумеется, Ида не против. Я слушаю вас, Мартин. Мне хотелось бы вернуться к вопросу о том, насколько оправдан выбор Вальтера Беньямина. Насколько обоснованно давать ему право воздавать в нашем журнале почести, о которых идет речь». Я помню одну передачу по радио, в которой он выступил незадолго до того, как уехать из страны. Он тогда произнес слова, запомнившиеся мне и не оставившие равнодушным. «Я отказываюсь толковать творческие замыслы Кафки». Вот я и спрашиваю вас, как можно доверять толкованию творческих замыслов Кафки человеку, отказывающемуся эти самые замыслы толковать? Об этом мнимом отказе Вальтер Беньямин говорит только потому, что давно понял, любое толкование столь многогранной мысли и столь неисчерпаемого творческого наследия неизменно обречено на неудачу, при том, что весь смысл трудов Кафки как раз к тому и сводится, чтобы затеять этот поиск, пусть даже потом потерпев провал. Что-то я вас не пойму. Для этого вам придется прочесть Беньямина. Полсотни страниц комментариев и блестящего толкования, между строк которых проглядывает его гипотеза об отказе от любых попыток что-то трактовать. В этом отношении Беньямин – последователь мысли Кафки и его трудов, живущих своей собственной поэтической жизнью и выглядящих поистине неисчерпаемыми, какой в них не вкладывай смысл. Истина замка сводится к тому, что к этому замку не подойти. Метафизики у Кафки не больше, чем литературы. Как отличный рассказчик, Он выводит на сцену актеров этого театра теней, похожего на мир, при том, что его самого в этом мире нет, ибо он дистанцировался, дабы показать нам его со стороны. По всей видимости, любой экзегет творческого наследия Кафки должен выступать с позиции К из романа «Замок», отчетливо осознавая, что его цель, скорее всего, недостижима, и что любое толкование никогда не обретет действенную силу, но все равно предпринимая все новые и новые попытки, пытаясь прояснить подлинный смысл произведений писателя, а может даже, как знать, обрести между строк избавление, подобно тому, как Ка без конца пытается отыскать ведущую в замок дорогу. Пытаться найти в творениях Кафки какой-то скрытый смысл – напрасный труд, потому что все его творения есть единственно поиск смысла и возвышения к высотам, кажущимся нам пустотой. Искать смысл означает верить, что замку присуща собственная реальность, а у графа Вествеста есть собственная душа. Но Кафка никогда не откладывал перо, вплоть до последнего вздоха, что нам удостоверит господин Клопшток. Вот что позволяло ему не отчаиваться при виде этого безрадостного пейзажа, вот в чем читатель может и далее искать смысл. «Писать — то же самое, что молиться», — объяснял он. Его вера в сочинительство помогала искать то ли спасение, то ли избавление. Вы, Мартин, можете называть это как хотите. Путь, о котором говорилось выше, ведет к замку, к знанию и спасению, а не в недостижимую небесную высь. Это путь отчаянно человечный и отчаянно земной. Цель Ка не в том, чтобы попасть в замок. Его цель неутомимо преодолевать препятствия, возникающие на его пути. Мы привыкли представлять Кафку человеком хрупким и терзаемым тревогой, но ведь ни один из его персонажей никогда не выказывает ни малейших признаков страха. Ка и Кафка — герои гомеровские. О чем бы ни шла речь, будь то клочок грязной заснеженной земли, представляющий для Ка единственный горизонт, или блокноты, целиком вымаранные чернилами и приговоренные к огню, что нам опять же удостоверит господин Клопшток, ни Ка, ни Кафка никогда не отказываются от своего. Не исключено, что романы Кафки не завершены из-за того, что довести их до конца означает поставить крест на жизни и надежде, отказаться от избавления и вечности. Вот по какой причине, наряду с рядом других, сегодня, в 1934 году, мы должны читать Кафку, популяризировать его труды и нести в массы их отголоски, чтобы они ширились в том жестоком мире, в котором каждый из нас вынужден жить. Давайте усматривать в Кафке и его трудах таких простых, но грандиозных и гениальных урок надежды, отказ пасовать и пример героизма. Давайте хотя бы предпримем в этом направлении попытку, пусть даже с риском совершить ошибку. Давайте научимся у него не отрекаться от своей веры. Для него такой верой была литература, для нас иудаизм, или как минимум наше прошлое, равно как и будущее, взлелеянное в мечтах. Ка в замке продолжает верить и, по-видимому, надеяться. Поэтому уверяю вас, Мартин, что как только Соломон Шокин опубликует в своем издательстве его труды в соответствии с планами на ближайшее будущее, Кафка в обязательном порядке присоединится к когорте нежелательных еврейских писателей, а его книги окажутся под запретом и в конечном итоге сгорят в огне, особенно если властям понадобится еще одно ауто-да-фе, в чем лично я сомневаюсь, ибо все издания сынов Израилевых и без того уже сожгли, и от произведений наших соплеменников больше ничего не осталось. К тому же, глядя, как мы набились в эту квартиру, радуясь, что власть не лишила нас права собираться и часами обсуждать книги, которые больше нельзя читать, тем самым даровав огромную привилегию, надо признать, что от нас самих тоже мало что осталось. Сегодня мы под гестаповским ярмом упорно цепляемся за публикацию произведений, полагаясь на добрую волю непросвещенных варваров, хотя с молодых лет посвятили свою жизнь знанию, мечтали о свободном, ученом мире, в котором человечеству будут озарять путь книга и любовь к ближнему своему, И вот теперь дожили до того, что мир марширует строевым шагом, погружается в самые мрачные глубины мысли и руководствуется гнусными законами подлости. Наших друзей пытают и убивают в застенках, а жизнь каждого из нас держится на тоненьком волоске. Поэтому, мой дорогой Мартин, не лишайте меня возможности вместе с Кафкой верить в существование высшей истины и верховной цели, обетованной земли, в которой возможна литература, называйте как угодно. Эта истина не так чудовищна по сравнению с нашей нынешней, и мы прекрасно знаем, что высший мир, о котором идет речь, для нас недостижим, и увидеть его нам не дано. Ведь стоит вам покинуть эту квартиру, как вы тут же превратитесь в Ка, только что вышедшего из гостиницы «Господский двор» в поисках крова. Мой дорогой Мартин, позвольте мне, на этот раз на пару с Йозефом Ка из романа «Процесс», до последнего вздоха считать, что я не совершил никакого преступления, что меня по ошибке приговорили гнить в лагере, будто собаку, а потом умереть, когда мне либо отрубят голову, либо подвесят на крюк мясника, как по слухам поступили со многими нашими друзьями в Дахау. Что до остального, Мартин, знаете, несмотря на всю притягательность крохотного лучика, блеснувшего моими стараниями в черной безысходности Кафки, я, как и он, и, надеюсь, вы, вполне отдаю себе отчет в том, что нас ждет впереди. И чтобы покончить на этой жизнерадостной ноте, воспользуюсь цитатой самого Кафки из его книги «Описание одной борьбы», опять же приведя ее по памяти. «По сути, мы как пни в снегу. Внешне они вроде просто неподвижно лежат, и кажется, что сдвинуть их можно, лишь слегка толкнув. Но это оказывается невозможно, потому как они прочно связаны с землей». В гостиной повисла тягостная тишина. Потом ее вдруг прорезали рыдания, и Ида Мунк закрыла руками лицо. А немного погодя вытерла мокрые от слез щеки и извинилась. «Ида, вам не за что извиняться», — произнес Уэлч. «Вы лишь выразили то, что каждый из нас чувствует в душе в годину выпавших на нашу долю испытаний». После долгой паузы слово взял Альфред Гроссман. «В наши материалы, посвященные Кафке, я хотел бы включить размышления Адорна и Брехта. Мне кажется, что без марксистского взгляда на этот вопрос нам не обойтись. Добавлю, что Брехт считает Кафку марксистским писателем». «Кафка марксист? Чего только в этой жизни не услышишь!» «Мартин, ну сколько можно?» «Продолжайте, Альфред». «Ну что же, давайте тогда действительно начнем с Брехта, который заявляет, что знает труды Кафки как свои». «А в мире вообще есть хоть что-нибудь неизвестное Брехту?» «Мартин, довольно?» «Говорите, Альфред». «Ну так вот, для Брехта единственной темой произведений у Кафки является...» «Держитесь крепче, чтобы не упасть». «Не что иное, как удивление». «Удивление?» «Да, оно самое. Удивление героя перед лицом различных ситуаций, перед лицом многообразия приказов. Ведь что, как не удивление, выказывает К в ответ на самые абсурдные распоряжения? В то же время, в понимании Брехта, такая реакция представляет собой лишь первый этап отказа подчиняться, лишь фундамент бунта, ожидающегося в самом ближайшем будущем, и именно поэтому он считает Кафку, сегодня еще удивляющегося, но завтра уже мятежного, по большей части большевистским писателем. Достоинство этих рассуждений в том, что с ними все предельно ясно. Дорогой Альфред, а не могли бы вы также сказать пару слов о размышлениях Адорна? С удовольствием. Гроссман объяснил, что Адорно не считал Кафку ни пророком той или иной религии, ни воспевателем народа, тем более еврейского. Своим величием и актуальностью тот был обязан самой природе своих творений и строгости стиля, которые позволяли ему, по выражению Адорна, превосходить омертвение языка. Слушая, как Гроссман объяснял концепцию возраста мира, рассуждал об экстраполяции настоящего, об архаичном и диалектическом смысле, Роберт думал о том, сможет ли он, когда его спросят, столь же ясно сформулировать свою единственную гипотезу о друге и его творческом наследии. Его ведь пригласили сюда в качестве великого свидетеля, человека, прикоснувшегося к тунике Христа. «Так или иначе», — сказал Мартин Блюмфельд, когда Гроссман покончил с Адорно. «Но гестапо позволяет нашему журналу выходить лишь при том условии, что наши статьи будут ограничиваться еврейской критикой еврейских же произведений». «Но какое произведение, заслуживающее называться еврейским, написал Кафка? Насколько мне известно, в его романах ни разу не упоминается не только слово «еврей», но даже слово «бог». «Мне кажется», — ответил Велч, — «что в прочитанном вам предисловии я частично уже ответил на этот вопрос. Но раз вы так настаиваете, мне не составит труда развить свою мысль». «Окажите любезность». «Для начала я приведу фразу, которая, как представляется, красной строкой проходит через весь наш журнал. Вы не из замка, не из деревни, вы вообще ничто. Хотя, к сожалению, что-то собой все же представляете. Вы чужак. Разве не мы сами служим ее зримым воплощением с незапамятных времен? Затем сошлюсь на того же Вальтера Беньямина, вернувшись к мысли, которую он уже неоднократно развивал. Он объясняет, что свои романы Кафка писал, демонстрируя к сочинительству то же отношение, какое связывает Аггаду и Галаху в иудаизме. Позвольте мне прояснить этот момент. Как наверняка известно большинству присутствующих, Аггада представляет собой сборник историй и легенд, почерпнутых из раввинской литературы. Их предназначение сводится единственно к тому, чтобы объяснять иудейскую доктрину, то есть Галаху. И подобно многим агадам, которые можно найти в Талмуде, включая пасхальную, самую известную из них, романы Кафки строятся на туманных, запутанных историях, утопающих в бесконечных описаниях, по всей видимости, с тем, чтобы их не отождествляли с Галахой, то есть с заповедями доктрины. Беньямин придумал великолепную формулировку. «Подобно женщине на сносях, эти произведения носят под сердцем мораль, но никогда не производит ее на свет». Кроме того, Вальтер Беньямин полагает, что тема замка содержится в одной из историй Талмуда, от описания которой я в данной ситуации вас избавлю. Что-то сомневаюсь я, что молодчики из СС способны уловить тонкие различия между Галахой и Аггадой. Но что же тогда получается? Кафка уже не марксист, а каббалист? «Мартин, я лишь привожу рассуждения Вальтера Беньямина, и не более того». «Но блуждание К, ставшего мишенью для ненависти окружающих, вам ничего не напоминают? Разве К, этот чужак, стучащийся в дверь, требующий для себя элементарных прав, но в ответ лишь сталкивающийся с презрением и насилием, этим вечером не находится среди нас?» «Может быть, может быть». «А жуткое чувство вины, проглядывающее в поведении Карла Россмана из романа «Америка», заставляющее Йозефа К смириться с вынесенным ему вердиктом, а герою приговора броситься с моста, случайно не перекликается с виной евреев, которые нам все уши прожужжали?» «Еще как!» «Самоирония, так присущая героям Кафки, головокружительный юмор, смех перед лицом варварства вам ни о чем не говорит?» «Несмотря на мои корни, еврейский юмор точно не мой конек, и вы знаете, это ничуть не хуже меня». «Знаю, Мартин, знаю. Что же касается вас, мой дорогой Клопшток, то не могли бы вы, вводя личное знакомство с Кафкой, подтвердить нам, что в последние годы жизни он мечтал уехать в Палестину?» «Да, я действительно это подтверждаю», — ответил Роберт. «Стало быть, он был такой же сионист, как мы?» «Ну зачем же, как вы? Это совсем не обязательно. Хотя он и правда так себя называл. Но на вопрос о том, переехал бы он в Палестину, если бы ему это позволило здоровье, у меня ответа нет. Однако постоянно об этом говорил, что правда, то правда, неизменно меня удивляя. Делился со мной своей странной мечтой открыть вместе с Дорой в Тель-Авиве ресторан. Вместе с тем, мне кажется, что глубоко в душе земля сынов Израилевых была грезой еще более далекой, чем обетованная земля». Грезой того же порядка, что литературный континент, недостижимый горизонт или перспектива другой жизни, свободной от любых ограничений. Эта поездка привела бы его в порядок, придала видимость нормальной жизни, гарантированно помогла стать простым смертным, сделала его членом большой семьи и позволила прочувствовать принадлежность к народу. Но позволю себе также напомнить, что Кафка, вполне естественно, не чувствовал себя на своем месте среди гоев, хотя, если по правде, то и среди иудеев, как и в синагоге, куда его в детстве водил отец и где он, ко всему прочему, прошел обряд бар-мицва. Да, он по-настоящему боготворил этих ревностных ортодоксальных иудеев-хасидов, восхищаясь их искренностью, радостью и аутентичностью. Но строго между нами вы сами можете представить, чтобы Франц вел бухгалтерию ресторана, а Дора заправляла на кухне? Лично я не верю, что путешествие через Средиземное море сделало бы из него другого человека. Он мог жить только одиночкой, чужаком по отношению к любому окружению, в том числе и еврейскому. Да и потом, мне не кажется, что Кафка смог бы приспособиться к миру, объятому войной, ибо в нем не было ровным счетом ничего от воителя. Вы намекаете, что он был слабаком? Никоим образом, нет. Просто его не покидали сомнения, которые можно по праву считать самой могущественной формой человеческого разума. Как бы там ни было, но Франц не отвечал канонам нового человека, которого так стремится создать сионизм, не сомневающегося в своих правах и лишенного слабости, так присущей представителям еврейской диаспоры. А если уж говорить о его хрупкости, хотя некоторым так и хочется назвать ее бессилием, то она, пожалуй, представляла собой лишь реакцию на непосильный всепоглощающий гнет отца, средством спасти собственную шкуру. Благодарю вас, Роберт. Раз уж мы об этом заговорили, то, может, вы, Ида, просветите нас, представлял ли Кафка интерес с точки зрения психоанализа. Мне кажется, в этом отношении в любом случае есть о чем поразмышлять. Вы ведь работали врачом в психиатрической клинике. Я очень сожалею, что это, увы, было в прошлом. Молодая женщина встала. В самом начале своей речи она бормотала и постоянно запиналась, пребывая в плену эмоций, накрывших ее мгновение назад. Ее слова едва можно было разобрать. Но уже совсем скоро от смущения не осталось и следа, а в разговоре появилась уверенность. Она оговорилась, что не каждое творение искусства можно в полной мере расшифровать и понять с точки зрения психоанализа. Литературное произведение не поддается сколько-нибудь обобщающему толкованию, ибо искусство все равно хранит свои секреты. Потом Ида перешла к чувству вины, которое, видимо, преследовало Кафку, назвав его хрестоматийным случаем. Оно и правда поселилось в его душе из-за отца, подавлявшего его всей своей глыбой, всем весом своей любви, своей злобы, своего прошлого. Отец действительно подавлял сына, но его также подавляла Прага, работа в страховой компании, сначала иудаизм, а потом и борьба с ним, родной для него германский язык, сама идея жениться, в той же степени, что холостяцкая жизнь, не говоря уже об ипохондрии и болезни. Одна за другой его подавляли женщины, казавшиеся ему одним из шаблонов мира, призванного мешать ему реализовываться и быть самим собой, писателем и глашатаем чистой мысли. Не зря в его произведениях они порой весьма злокознены. Кафка жил под этим гнетом, нередко воображаемым, подавлявшим все сферы его внутренней жизни. Но и сочинительство тоже внушало ему чувство вины. Она немного помолчала, о чем-то задумавшись, потом продолжила. Фрейд говорит о противоположном смысле, скрытом в простых словах. Незамысловатый, лишенный аффектации литературный стиль Кафки, как и язык служащих страховых компаний, представляет собой чередование простых слов. Слов и фраз, скрывающих в себе двойной смысл. Этот двойной смысл, по сути представляющий собой другое название абсурда, наделяет текст юмором. Юмором черным, который проходит через все его произведения. Но в первую очередь вселяет в душу читателя неизбывный страх. Своим великолепием книги Кафки обязаны его строгому, лишенному всякой мишуры стилю. Она умолкла, будто слишком заговорилась, и села на место. «Благодарю вас, Ида», — произнес Велч. «Вы, как всегда, сказали просто блестяще». «Ну что же, теперь нам осталось в последний раз послушать нашего гостя. «Мой дорогой Роберт, вы можете сделать какой-то вывод, опираясь на дружбу с Кафкой. Может, вам есть что добавить? Что вам больше всего запомнилось из знакомства с этим человеком?» Роберт встал и с сомнением в голосе стал рассказывать о том, что извлек из этих юношеских товарищеских отношений. Объяснил, что судьба близко свела его с великим Творцом, рядом с которым он долго надеялся проникнуть в тайну созидания. Но она, как водится, так и осталась неразгаданной. Вместе с тем, за это время он, видимо, смог понять, что Кафка писал под диктовку не какой-то там высшей силы, а собственной внутренней энергии, сродни побуждению или импульсу. Он сочинял будто по принуждению, каким бы ласковым оно ни было, по мимолетному велению не тревоги, но опьянения, скорее всего, вызванного чистым листом перед ним. Стоило ему взять в руки перо, как он превращался в совершенно другого человека, не имеющего ничего общего ни со страховым агентом, ни с проклинаемым сыном, ни с презираемым женихом. Он словно избавлялся от бремени совести, забывал о любых обязательствах и сбрасывал с себя груз человеческого принуждения. Видел и описывал миры заоблачных высей, не знавших закона земного тяготения. Подобно рабам, которые обретают волю, избавляясь от своих цепей, с пером в руке он переходил от состояния человека, присмыкающегося перед другими, к состоянию свободы, оказываясь в другом, литературном измерении. И тогда все бесплодное, хаотичное, невразумительное и скрытое пеленой тумана озарялось лучом освободившегося от оков сознания, прояснялось, приходило в порядок и приносило свои плоды. В его голосе, обычно смущенном и слабом, слышались силы и решимость. В такие минуты мелкий страховой агент, покорный сын и порабощенный жених строил миры и завоевывал империи человеческой науки и знания, более сильные, могущественные и незапамятные, чем все владения Александра Великого. Имя этим империям – процесс, замок, Америка. Он умолк, чуть устыдившись своего безудержного лиризма, безграничного восхищения и чрезмерной сентиментальности. Потом добавил, дабы внести в свои слова последний нюанс. Но тесно с кем-то сближаясь, его нельзя видеть ясным взором. Истину человека, пожалуй, нельзя сводить единственно к толкованию его текстов или фактов его жизни. Я в любом случае не могу с уверенностью заявить, что докопался до сути этой истины. И именно поэтому работаю не психиатром, а хирургом, специализирующимся на операциях грудной клетки. «Работали», — насмешливо поправил его Мартин. «Работали». Потом чуть помолчал и добавил: «Но если в деле установления истинности фактов у нас нет возможности полагаться на непосредственного свидетеля, то на кого нам тогда вообще можно рассчитывать?» «Видимо, только на себя», — ответил Роберт и сел на место. Слово снова взял Велч. «Благодарю вас, мой дорогой Роберт. Ну что же, наше собрание пора закрывать. Следующее состоится через 2 недели. На нем нам предстоит спуститься с Олимпа, если мне позволено применить это возвышенное словцо, и обсудить вопрос гораздо более прозаичный. Мы поговорим о реакции нашего журнала на возможный запрет евреям посещать парки и сады, потому как на некоторые пляжи на севере страны доступ нам уже закрыт. Спасибо, что пришли. По дороге домой не забывайте соблюдать осторожность». Когда Роберт уже собирался уйти, к нему подошла сопровождавшая Альфреда Гроссмана женщина, еврейка уже в летах, словно явившаяся из прошлого века и напомнившая ему одну пациентку пражской больницы. Та рассказывала ему, что родилась в гетто, пока его не снесли, в те времена, когда оно еще возвышалось в городе со всеми его развалюхами, бесчисленными синагогами, мрачными улочками и големами. Не говоря ни слова и не сводя с него взгляда огромных глаз, дама долго сжала ему руку. Расходиться из прокуренной гостиной не торопились, продолжая спор о том, надо ли прочесть Кабалу, Маркса или Фрейда, чтобы понять Кафку. Пытались продлить момент, позабыв, какая варварская вокруг творится круговерть. При виде этого собрания Роберту казалось, что здешний маленький мирок ждет судьба старого еврейского гетто в Праге. В его глазах нынешний исход представлял собой зрелище, гораздо более душераздирающее и мрачное, чем нагромождение могил. Дора. Встретиться с Робертом они договорились в Тиргартене, в кафе на террасе перед зоологическим садом. Вдали над окрестностями возвышалась колонна Победы, сверкая золотом пушечных стволов, которые пленили группку школяров, зачарованно ахавших и охавших под восторженными взглядами провожатых из числа взрослых. Ее воздвигли в честь поражения Франции в битве при Седане, ознаменовавшем собой рождение Второго Рейха. Дору до сих пор преследует ощущение, что за ней следят. От мысли о том, что ее отъезд в Москву может в последний момент сорваться, ее бросает в дрожь. Неужели по той или иной причине ей суждено остаться здесь навсегда? Этот уголок они с Францем открыли 13 лет назад. Ей нравится время от времени сюда приходить, вдыхать пьянящий запах растений, забывая о собственном имени, о корнях, обо всем, что может обернуться смертельной угрозой. Аллейки зоологического сада возвращают ее в те времена, когда они с любимым, взявшись за руки, проходили мимо огороженных решетками загонов, из которых им вслед смотрели лани. Бабуины в клетках для обезьян при их приближении издавали радостные крики, от которых они хохотали до слез. Чуть дальше из своего водоема окидывали мрачными, жестокими взглядами крокодилы. А сегодня она сама чувствует себя зверем в клетке. От слежки теперь никто не застрахован. Краешком глаза Дора видит типа за стойкой, заказавшего кружку пива. Сегодня, в 1936 году, после 3 лет безжалостного террора, гестапо с прежним рвением преследует последних чумных, пораженных страшной болезнью под названием «Свобода». Подозрительный тип расплачивается и уходит. Провожая его глазами, она думает, что рано или поздно сойдет от всего этого с ума. Нацистский режим все туже затягивает петлю. Закон о защите германской крови и чести с недавних пор запрещает браки и внебрачные отношения между евреями и чистокровными представителями арийской расы. Для этого преступления даже придумали специальный термин «осквернение расы». Виновных в виде наказания бессрочно отправляют в концентрационные лагеря. «Мы выбираем не между миром и войной, а между уничтожением евреев и уничтожением Рейха», заявил недавно высокопоставленный нацистский чиновник. Она допивает кофе. Роберт опаздывает. Эта привычка водится за ним с незапамятных времен, а она ему неизменно все прощает. За ее спиной в воздухе носятся раскаты смеха. Посетители кафе поднимают бокалы, но у нее нет ни малейшего желания узнать, за что. На аллейке играет девчушка. За ней, устроившись за соседним столиком, присматривает мать. Не сводя с дочери заботливого взгляда, она достает из сумки портсигар, вставляет сигарету в мундштук, зажимает его зубами, берет зажигалку, прикуривает, затягивается и грациозно выдыхает дым. Лицо окутывается голубоватым облаком. В ее облике все сияет счастьем. Белокурая шевелюра, глаза, аккуратно очерченные губы и белая кожа. На шее перламутровое жемчужное колье. Время от времени девчушка поглядывает на нее, и тогда весь вид матери выражает одобрение. Дора думает о Марианне. Малышка болеет. Врачи говорят, у нее проблема с почками. А она и не знала, что в 2 годика можно страдать от подобной патологии. Но теперь надеется, что в России девочка сможет получить надлежащий медицинский уход. В Советский Союз Дора верит, устремляя на него все свои надежды. Вера нужна ей как воздух, иначе не миновать пучины отчаяния. иначе ей предстают зрелища мира, из которого ее изгнали, где ей попросту нет места, где ее никто и видеть не хочет. Она даже не может взять в толк, чего, собственно, хотят, чего добиваются с помощью всех этих законов и других мер, что им надо от евреев, до какого состояния собираются низвести это племя, и так лишенное всего, и больше не обладающее никакими правами. Их и без того уже разорили, самых богатых ограбили, тем, у кого и так ничего не было, запретили работать, пересажали всех по тюрьмам и концлагерям, будто спрятав под шапкой-невидимкой. Но ведь нельзя превратить в пыль целый народ вместе с его историей. Дора никак не может уяснить, к чему власти в конечном итоге клонят. Хотят превратить евреев в нацию рабов? Нет, она этот мир покидает. Не желает больше гнить в городе, где еще немного, и ей придется выпрашивать с протянутой рукой все, что только можно, вплоть до права дышать. Ей так хочется верить, что на этой земле есть уголок, где ее никто не посчитает нежелательным элементом. И называется этот уголок Москвой. На украшенной декоративными фонариками эстраде в парке оркестр заиграл вальс. Публика, мужчины и женщины, в такт музыке качает головами. Когда мимо в ногу проходят два человека в одинаковых серых пальто и со шляпами Борсалино на головах, полицейский в ответ на их приветствие отвечает патетическим «Хайль Гитлер!». С Робертом они не виделись уже несколько месяцев, последний раз столкнувшись по чистой случайности. Он выходил из трамвая, она в него садилась. Они немного поговорили, устроившись на ближайшей скамейке, но засиживаться не стали. Сегодня же, в этот послеобеденный час, да в таком уединенном месте, торопиться им будет некуда. Она сможет сообщить ему о своем отъезде. Ей, наконец, удалось получить визу. Этот бесценный волшебный ключик, выдаваемый с такой неохотой, ожидание которого до такой степени повергало ее в отчаяние, что она вообще разуверилась в надежде когда-либо покинуть эту страну. Но на прошлой неделе получила столь долгожданный вызов и явилась в комиссариат, где чистокровный арийский чиновник нацистского режима с превеликим усердием заявил никчемной еврейской коммунистке из польского Бензина, что вскоре она будет вольна покинуть рейх. Об этом решении он возвестил ей с гримасой отвращения на лице, даже не глядя в сторону просительницы, всем своим видом давая понять, что таким образом германская нация изыскала средства отправить ее в ад. В Москве ей, наконец, удастся воссоединиться с мужем. Несколько месяцев назад Луца освободили из германской тюрьмы, разрешили уехать из рейха, и теперь он занимает должность преподавателя Московского университета. Перед ними открывается новая жизнь, всем скитаниям приходит конец, им опять позволено уповать на будущее. Живя всегда одной только надеждой, она жаждет поделиться ею с Робертом, поделиться радостью и чувством облегчения. Дора попросила Роберта принести деревянную щетку для волос, когда-то принадлежавшую Францу, которую когда-то, после обыска гестапо, передала ему на хранение, в ожидании ареста, полагая, что так будет безопаснее. Кроме нее, других воспоминаний о нем у Доры больше не осталось, и сегодня, покидая рейх, она, наконец, может вернуть свое бесценное сокровище. «Дер Штурмер!» — кричит проходящий мимо уличный торговец газетами. «Покупайте Дер Штурмер!» На нем, пухлощеком юнце с живым взглядом, лет 15 от роду, форма Гитлерюгенда. В исполнении оркестра звучат первые такты вальса на прекрасном голубом Дунае, от которых в следующую секунду в едином порыве уже медленно колышутся бюсты. Какой-то офицер в мундире приглашает соседку на танец. Восторженные и ладные, они кружат, высокомерно поглядывая по сторонам и гордясь, что германская кровь и честь отныне находятся под защитой от любого осквернения чистоты расы. Пара свободно танцует, не встречая на своем пути никаких преград, хмельная от музыки и упоенная счастьем. Под длинным пальто женщины виднеются ноги в черных колготках. Опустив глаза, Дора видит свои, на которых ничего нет, торчащие из-под истрепанного подрубленного края вельветового платья. Женщина рядом с ней знаком подзывает продавца газет. Когда к ней подходит юнец, его губы расплываются в улыбке. Дама сует ему в руку монетку, парень благодарит и кладет газету на стол. Затем подходит к Доре. «Госпожа не желает приобрести дарштурмер?» Обуянный на миг страхом, она в ужасе качает головой. «Тем хуже!» — весело восклицает юнец и шествует к другим столикам. Интересно, а в Москве можно будет рассчитывать на прибыль с продажи книг Франца? С самой первой публикации Брод, как верный товарищ, любезно включает в каждый подписываемый с издательством договор пункт о выделении ей определенного процента с продаж, называя ее «госпожой Кафкой». Упирая на тот факт, что заведующая санаторием в Кирлинге настояла на том, чтобы они вступили в официальный брак. В качестве законной жены Дора могла и далее находиться под одной крышей с умирающим, не попирая нормы общественной морали. И если бумага никогда не обладала реальной ценой, то подпись издательства под договором придавала ей подлинную стоимость и находила свое выражение в тоненьком денежном ручейке. Отчисления были столь крохотны и поступали с такой завидной нерегулярностью, что назвать их полноводной рекой у нее не поворачивался язык. В 1925 году вышло первое немецкое издание «Процесса», а в 1936 его опубликовали на польском языке. В 1928 во Франции престижная «Nouvelle Revue Française» напечатала «Превращение». В 1930 в Нью-Йорке увидел свет «Замок». Даже здесь, в Берлине, издательский дом Шокина выкупил права на публикацию по всему миру всего творческого наследия Кафки и год назад выпустил первые 4 тома, несколько еврейских произведений, вышедших в еврейском издательстве, читать которые могли одни только евреи. Стоило найти хоть одно из них у арийца, как ему неизменно грозила бы тюрьма. Ее взгляд притягивает заголовок на первой полосе штурмера, лежащего на соседнем столике. В глаза бросается карикатура на человека с крючковатым носом, перерезающего горло ребенку, а под ним крупными буквами слова, выбранные газетой в качестве своего девиза: «Евреи – наше зло». Подняв глаза, она узнает вдали силуэт Роберта, идущего в ее сторону быстрым шагом. Он ищет ее глазами, будто до сих пор не увидел. В своем черном костюме, виднеющемся из-под расстегнутого пальто, слишком легкого для зимних холодов и широковатого ему в плечах, выглядит очень элегантным. Ей он всегда казался преисполненным шарма. Так себе внешность, кукольное лицо, покатые плечи, облысевшая голова, но как же ей нравится его ум и взгляд. Она машет ему рукой. Он отвечает тем же, прибавляет шагу, обнимает ее, садится и просит принести ему пиво. Она заказывает еще один кофе и голосом, не лишенным нотки опасения и тревоги, задает ему вопрос: «Не забыл?» Разве он мог, зная, сколь важна была в ее глазах эта щетка и как мучительно для нее было бы с ней расстаться? Роберт достает из кармана пальто сверток из плотной, похожей на картон, бумаги и кладет на стол. Дора аккуратно его разворачивает и медленно берет щетку в руку. По ее телу пробегает дрожь. У нее подрагивают кончики пальцев. «Я любила и была любима», — думает она, сжимая в руке простенькую деревяшку со щетинками. Перед мысленным взором встает возлюбленный лик ее вечного принца с благородной шевелюрой, которую ей так нравилось причесывать. «Спасибо», — едва слышно отвечает она, пряча щетку в сумку. «Ваш кофе, госпожа, ваше пиво, господин», — вторгается в их разговор подошедший официант. Они умолкают. «Ну и какую же новость первостепенной важности ты хотела мне сообщить?» — наконец спрашивает он. «Погоди, не говори ничего, я сам угадаю. Ты уезжаешь». А когда она утвердительно кивает головой, добавляет, что это просто чудесно. «На следующей неделе я буду в Москве». На это он отвечает, что тем самым она себя спасла. «А у тебя есть Будапешт». «Ну да, ну да. Хорти и Гитлер настолько ценят друг друга, что я даже могу свободно приезжать в Берлин. Но если не Венгрия, то куда бы ты поехал? В Америку?» Ей известно, что власти США радикально ограничили возможность въезда в страну. Услышав в ответ, что он обратился за помощью к тем, кто может в этом деле посодействовать, она спрашивает, кому именно. «А смеяться не будешь?» «Конечно же нет», — с улыбкой отвечает она. «Томасу Манну», — едва слышно произносит он. Не в состоянии с собой совладать, она закатывается хохотом, но тут же берет себя в руки, извиняется и интересуется, каким, черт возьми, образом ему удалось с ним связаться. «Долго объяснять», — говорит он. «А разве мы куда-то торопимся?» — замечает она. В свое время он познакомился с писателем Францем Верфелем, которого его жена Жизель переводила на венгерский. Тот свел его с неким мадьярским аристократом по имени Людвиг фон Хартвани, который, в свою очередь, вывел его на Томаса Манна, приехавшего в Швейцарию, где теперь живет Нобель. Они долго обсуждали медицинские аспекты романа «Волшебная гора», содержащего в себе весьма ученое описание туберкулеза, и автор проявил живейший интерес к передовым методам лечения этой болезни, разработанным Робертом. Затем разговор зашел о Кафке. Томас Манн, одним из первых в Германии, открывший для себя его труды, им просто очарован. «Я попросил его похлопотать за меня перед американскими властями. Сказал, что в свое время помогал Кафке в последние дни жизни, а теперь сам нуждаюсь в помощи. Ты осмелился так написать? Чтобы выбраться из этой мышеловки, я осмелюсь на что угодно. К тому же у меня нет намерения ограничиваться одним только Манном. Ты собрался обратиться к Господу Богу? Можно сказать и так. К Эйнштейну». Дора опять хохочет, но при этом знает, что великий физик, обретший убежище в Принстоне, заработал репутацию человека, отвечающего на все без исключения обращения всех, кто хотел бы уехать из Германии и получить политическое убежище. Он без конца подписывает собственной рукой рекомендации, эти аффидавиты, которые американские власти требуют от человека, чтобы он мог въехать в страну или остаться в ней. Еще немного и превратиться в подлинного Моисея немецких евреев, помогающего им переплывать океан. Но снисходительность американского госсекретаря, грозного Кордала Халла, увы, имеет свои пределы. И в таком деле, как спасение евреев, он их давно приступил. К Эйнштейну? Что ты хочешь этим сказать? До войны физик преподавал в Пражском университете, где 15 лет назад учился и Роберт. Это может стать тем общим моментом, который свяжет их воедино. Но в первую очередь он собирается упомянуть о Кафке. В Праге Эйнштейн не раз бывал в апартаментах Берты Фанты, устроившей у себя литературный салон, о котором неоднократно говорил Франц, даже прочтя там несколько лекций. Может, два гения там пересекались? Может, в один и тот же вечер Кафка читал собравшимся отрывки из своего приговора, а Эйнштейн играл на скрипке. Но самое главное, он объяснит Эйнштейну, что является одним из ведущих немецких специалистов по лечению туберкулеза хирургическими методами, и поэтому сможет поставить свои знания и умения на службу Америке, используя на практике методики, разработанные в клинике Шарите. «Ты как был чокнутым, так им и остался», — прыскает со смеху она. «Не обращаешься к американцам за поддержкой, а сам протягиваешь им руку помощи». Потом умолкает и после паузы говорит. «Ты только представь, я в Москве, ты в Нью-Йорке. Что это, как не поделить свободный мир на двоих? У меня такое ощущение, что Советский Союз — это одно, а свободный мир совсем другое», — возражает он. «Ты тоже считаешь СССР диктатурой?» «Я, может, и нет, но вот твой Сталин — да. У меня нет никакого желания портить сегодняшний день, рассуждая с тобой о политике. А ему вообще известно, что книги Франца недавно тоже попали во всем Рейхе под запрет, а его самого внесли в список нежелательных писателей. Да, 2 года спустя Мартин Блюмфельд и Роберт Велч получили ответ на свой вопрос. А кто это? Долго рассказывать. Разговор заходит о Ботле. Весточки от нее приходят редко, ее пражскую жизнь то и дело омрачает траур. В 1931 году умер Герман, затем пришел черед и Юлии. После этого Отла потеряла племянницу, причем в обстоятельствах, за которые, как ей представляется, сама же должна и отвечать. С другой стороны, ей, конечно же, радостно смотреть, как растут 2 дочери. В то же время Роберту и Доре приходится с грустью признать, между строк ее письма говорят, что в ней что-то окончательно сломалось. Эта женщина, служившая самим воплощением радости жизни, после смерти брата, видимо, так и не оправилась. Они надолго умолкают, каждый будто хочет побыть немного наедине с собой и подумать о самом сокровенном. А когда со стороны зоопарка доносится крик, заливаются смехом. Затем перебирают в памяти прошлое и вспоминают, как счастлив был Франц в Берлине. Перед мысленным взором Дора вновь проплывают тихие парки Штиглица, бурлящие день и ночь Фридрихштрассе. Они дрожали от холода, никогда не ели досыта, арендная плата за квартиру в конце концов выросла до нескольких миллиардов марок, зато им ничто не мешало ходить в театр, обедать в кафе, любить друг друга и жизнь. С тех пор прошло 13 лет. Кто бы сегодня мог представить, что в этом мире возможно такое счастье. Она с улыбкой накрывает руку Роберта своей ладошкой. Они смотрят друг другу в глаза. На город опускается ночь. Оркестр больше не играет, и публики перед эстрадой уже нет. Музыканты сложили инструменты, из кафе ушли последние посетители, свои двери закрыл и зоопарк. Ни он, ни она никак не решаются встать. Каждый чувствует, что в этой жизни им больше не свидится, но ни один не осмеливается произнести слово «прощай». Пришел час разлуки. Первым из-за стола встает Роберт. А когда удаляется в сторону, противоположную той, что нужна ей, она долго провожает его взглядом. Потом поднимается сама и шагает к трамвайной остановке. А на ходу воскрешает в памяти стихотворение Верлена, с которым ее когда-то познакомил Франц, и читает его в сгущающихся молчаливых сумерках. Забвенный мрак аллей обледенелых сейчас прорезали 2 тени белых. Из мертвых губ, подъяв недвижный взор, они вели беззвучный разговор, и в тишине аллей обледенелых взывали к прошлому. 2 тени белых.